Впервые за день, и, несмотря на давящую тьму, Ральф прыснул. «Нет, правда», — шептал Хрюша, — «если нас скоро не спасут, то все мы свихнемся». «И будем немного того». «Психи ненормальные». «Шизики!» — Ральф сдунул с лица взмокшую прядку. «А ты тете своей напиши». Хрюша всерьез призадумался. «Я не знаю, где она теперь. И у меня конверта нету, и марки. Здесь почтового ящика нету, и почтальона». Ральф не ожидал от своей шутки такого успеха. Он давился смехом, он весь дергался, трясся. Хрюша с достоинством укорял. «Я ничего не сказал такого ужасно смешного». Ральф хихикал, ему уже стало не вмоготу. Он мучился и сокрушенно, задыхаясь, лежал и ждал, когда на него опять нападет смех. Во время одной из таких пауз его подстерег сон. «Ральф! Опять ты шумишь. Ты лучше тихо, а, Ральф, а то...» Ральф приподнялся и сел. Он был благодарен прервавшему его сон Хрюше, потому что автобус приблизился и стал уже виден ясней. «Что, а то...» «Тш! Слушай!» Ральф улегся, осторожно, под долгие вздохи листвы. Эрик простонал что-то и успокоился. Тьма, кроме глупой полоски звезд, была плотная, как войлок. «Я ничего не слышу». «Там, снаружи, шевелится что-то». Ральфу сжало виски. Шум крови в ушах утопил все звуки. Потом затих. «Нет, ничего не слышу». «А ты слушай, ты подольше послушай». Ясно, отчетливо и в двух шагах от шалаша хрустнул сучок. Снова кровь загремела в ушах у Ральфа, в мозгу замелькали смутные смешанные образы. Их совокупность осаждала шалаш. Хрюшина голова ткнулась ему в плечо, рука стиснула его руку. «Ральф! Ральф!» «Тихо ты! Слушай!» Ральф взмолился в отчаянии, чтобы зверь предпочел малышей. Страшный шепот шипел у входа. «Хрюша! Хрюша!» «Пришел!» — задохнулся Хрюша. «Он вправду есть!» Он глотал воздух и жался к Ральфу. «Хрюша, выходи! Ты нужен мне, Хрюша!» Губы Ральфа были у самого Хрюшиного уха. «Молчи!» «Хрюша! Хрюша! Где ты, Хрюша?» Что-то прошуршало в тылу шалаша. Хрюша на мгновение замер, и у него началась его астма. Он весь выгнулся, забил ногами по листьям. Ральф откатился от него. Потом был страшный рев у входа. Плюхнулось, бухнулось живое что-то. Кто-то споткнулся, а Ральфа перелетел через него. В Хрюшином углу все смешалось. Рев, хруст, мельканье рук, ног. Ральф наугад колотил кулаками по тьме. Потом он и еще кто-то, человек, кажется, 10, катались по листьям, били, кусались, царапались. Его трясли, рвали. Кто-то сунул пальцы ему в рот. Он укусил эти пальцы. Рука отдернулась, и тут же, как поршень, ударил кулак, и шалаш затрясся, посыпались искры. Ральф отпрянул, попал на корчащееся тело. Ему горячо дохнули в щеку. Он колотил. Молотил кулаком по горячо дышавшему рту. Он распалялся, он колотил, бил, а лицо под кулаком уже сделалось скользкое. Потом между ног ему всунулась коленка, и он упал. Он все забыл от боли, а через него уже валились сцепившиеся тела. Шалаш рухнул, бесповоротно завершая сражение. Неизвестные заметались темными тенями, выскользнули из развалин и унеслись прочь. И тогда стал слышен вой малышей и свистящий хрип Хрюши. Ральф кричал срывающимся голосом: «Малыши, идите все спать! Это мы дрались с теми, а теперь спать!»